Глава 93. Вот и все. Аарон. «Простите», — хрипел архивариус, повиснув у меня на руках. С уголка его губ потекла тоненькая струйка крови. «Я не хотел. Не хотел вас предавать. Простите. Простите, старика», — глядел выцветшие от старости глаза архивариуса, ощущая, как меня трясет от того, что он не под внушением. Получалось, что старик осознанно хотел подчинить Реймона. Но почему? Зачем? Сорвалось с моих губ болезненное. Было невероятно сложно признать сей факт, что этот дракон, который нас столькому научил, перешел по своей воле на темную сторону. «Риэль», — прохрипел архивариус. Закашлявшись, он сплюнул кровь, запачкав мой камзол. «Он обещал мне вернуть Риэль». Дочь, охваченный дьяволом Лонен Сейн Навиер, обещал вернуть ему ребенка, которого он потерял столько веков назад. «И ты поверил?» Горько покачал я головой, чувствуя, как разрывается мое сердце. «Поверил ему?» «Да», произнес архивариус, дыхание которого замедлялось. «Поверил». Дверь с грохотом распахнулась, и в тронный зал вбежал Реймон, выражение лица которого отражало высшие степени беспокойства. «Как ты?» — кинулся он к нам, глядя на архивариуса, из глаз которого потекли слезы. «Я...» — хриплый булькающий вдох. «Так виноват. Перед вами. Нужно отнести его к лекарю», — мотнул я головой. «Этот чёрт Навиер обманул его». «Лёля», — мотнул головой брат. «Нужна Лёля». «Нет», — закашлялся архивариус, с остатками сил сжимая в своих пальцах мой камзол. «Не хочу». «Не надо». «Глупый старик», — меня начало трясти. «Криэль». Веки архивариуса медленно начали закрываться, а дыхание сходить на нет. «Позвольте мне уйти к моей Риэль». Не передать словами, какая тяжесть легла на мою душу, когда хватка старика ослабла, а его рука начала сползать вниз, падая на каменный пол. В воздухе разлилось отчаяние и скорбь. Терять близких всегда мучительно. Да, он совершил страшную ошибку, что могла привести к неисправимым последствиям. Но я помню, как архивариус страдал по своей двухмесячной дочери, как оплакивал ее смерть и не мог найти себе места, постоянно пропадая на могиле. Он, несомненно, виноват. Его страдания на протяжении стольких лет терзали и мучили. Мне удивительно, что, завидев фокусы старейшины с подчинением, архивариус ухватился за малейший шанс вернуть свою дочь, веря в столь глупое, но все же чудо. «Где эта тварь?» Спросил я у брата, что стоял за моей спиной, не произнося ни звука. «Он пытается сбежать по тайным переходам», — донеслось тихо. Так и продолжая держать на руках бездыханное тело архивариуса, я устремил на Реймона вопросительный взгляд. «И», — продолжил он, тяжко вздохнув, «сам того не ожидая, найдет в них свою смерть». Лонен Сейн Навиер. «Бежать, мне срочно нужно было бежать. Я понимал, что из замка меня не выпустят, да и в небе не оторваться. Как все могло повернуться против меня? Чешуя, у короля золотая чешуя. И он не находился под моим внушением. Или находился, но сумел его сбросить?» Вопросы распирали голову изнутри, пока я ускоренно несся по тайным переходам, в которые удалось попасть, приложив ладонь к стене. Если я смог открыть проход, значит, король все же был под моим внушением. Будь все иначе, такого бы не случилось. Он не позволил бы стать хозяином замка, чертов Реймон. Эмоции душили. В один момент я потерял власть, влияние и даже дом, в котором мне больше не жить, и в котором осталась моя Вивьен. Я не солгал, когда говорил, что спрятал ее в сокровищнице. Как чувствовал, так нужно. Внучка в безопасности. Никто, кроме меня, не сможет до нее добраться. А я доберусь. Я обязательно доберусь благодаря этим чёртовым тайным переходам. Да, по небу лететь не получится. Пусть под моим внушением находятся многие, но рисковать не стоит. Кто знает, вдруг и они смогли очистить свой разум. Я не стану призывать крылья, пойду по земле. Только мне известно, как через расщелину в горах можно войти в мой замок. И именно так же выйти. Я заберу Вивьен, и мы отправимся с ней подальше. Туда, где нас никто не найдет. Зубы с силой сжались, вызывая ломоту в дёснах. Планы. Мои чудесные планы растаяли, словно дымка поутру. Поворот. Еще. И еще. Факелы вспыхивали при моем появлении, тускло, но все же освещая путь. Я бежал, задыхаясь и наматывая на себя паутину. Быстрее. Мне следовало бежать быстрее. Ноги заплетались, сердце грохотало в груди, пот тёк градом. Не знал, куда ведет этот путь. Но даже если и в сокровищницу, то ничего страшного. Из нее точно найдется другая дорога. Главное сейчас выбраться из замка и отойти от него как можно дальше. Неизвестно, как долго бежал. Сил практически не осталось. Дыхание срывалось на хрип, а ноги дрожали от непривычно забытой физической нагрузки. И тут, наконец, передо мной предстали рельефные каменные контуры двери, которым я поспешил приложить руку. Аура впиталась в стену, и та задрожала, отъезжая в сторону. Передо мной предстала темная комната, наполненная запахом трав. Поспешил шагнуть в нее, опасливо оглядываясь по сторонам. И тут же, замирая от увиденного, чувствуя, как по спине бегут ледяные мурашки ужаса. Девушка. В стороне, освещенная плавающими под потолком сферами, стояла испуганная девушка, рядом с которой... Нет. Хрипло прошептал я, чувствуя, как страх сковывает по рукам и ногам. Ты же умер. Мне доложили. Тебя ввели в заблуждение. Угрожающе оскалился личный страж наследного принца, по телу которого поползла серебряная чешуя. Вот и все, произнес он, угрожающе наступая. Пришла пора ответить за то, что ты совершил.